Совет напоследок. Будьте проще. Вы зачастую воспринимаете жизнь слишком серьезно, а она, знаете ли, предполагает наличие радости и счастья. Когда мы видим вас, создающих свою жизнь, мы чувствуем к вам только любовь и благодарность. Мы любим вас такими, какие вы есть. Вы — вершина творения. Вы живете в удивительном и прекрасном мире. Вы — создатели, играющие с удивительными контрастами, которыми так богата ваша среда, принимающие решения, которые пробуждают жизненную силу. Не существует в земном языке слов, способных описать вашу ценность и значимость. Наше самое сильное желание — вернуть вас к естественному состоянию высокой самооценки. Мы хотим, чтобы вы полюбили эту жизнь, полюбили людей, живущих на планете, и самое главное — полюбили себя. Вас ждет великая любовь. Теперь мы закончили.